Глава 32. Царский истопник. Благово решил воспользоваться старинным знакомством и сходить к генералу Черевину. Начальник личной охраны императора по должности должен быть извещен о любых подозрениях о приготовлении к цареубийству. Щекотливость ситуации стояла в том, что эти подозрения могли показаться известному своим здравым смыслом и прямотой Черевину смехотворными. Подумаешь, убивают беременных женщин. Ну и что? Пусть Грессер этим и занимается. Причем здесь цареубийство? Полячишка из охранного отделения. Тоже не по адресу, это к плеве. И вообще, Павел Фанасьевич, обращайтесь впредь строго по команде, не мешайте службу нести занятому человеку. А прямо по команде Благово как раз действовать не мог. Он отвечал в департаменте полиции за уголовное делопроизводство, а не за политический. Для него сейчас была закрыта вся вертикаль МВД, самим фактом его сотрудничества с военной разведкой, без санкции руководства. Но руководство — это тот самый плеве, большой приятель Судейкина. Получался замкнутый круг. Павел Афанасьевич все же поехал в Гатчину. Несколько лет назад он спас генералу жизнь. Выслушать теперь ее Черевин не откажется. В случае же, если беседа пройдет удачно, Благово с Янгалычевым получали могущественного союзника. Не то что Плеве или Оржевский, сам граф Толстой смотрит Петру Александровичу в рот, потому что подозрительный государь во всей империи полностью доверяет только Черевину. Кроме того, начальник личной охраны ближе всех в той же империи стоит к венценосцу, ибо видит его ежедневно с утра до вечера. Генерал-адъютант принял действительного статского советника радушно и первым делом, несмотря на ранний час, предложил ему коньяку. Сам он, судя по красному цвету лица, уже успел отдать должное этому напитку. Благово скоро понял, что беседа не задастся. Черевин охотно вспоминал о том, что чуть было не погиб в погребе пчельника Зотыкевича на Нижегородской ярмарке. И лишь случайная облава под командой Благово спасла тогда его жизнь. Хвалил своим нынешним положением и близостью к государю. Спрашивал, чем может отблагодарить Павла Афанасьевича. Заявил, что даже муха сейчас не пролетит мимо охраны к венценосцу. Что припасы на рынке для царского стола всякий раз покупают у разных торговцев. А гатчинские повара никогда заранее не знают, кому из них поручат сегодня готовить для государя. А сам при этом откровенно поглядывал на часы. Я прокинул за 5 минут беседы еще пару чумок. Несмотря на это, Благово начал свой длинный и сложный для генерала-адъютантского разумения рассказ. Другого случая может и не представиться. Он описал историю с Лобовым и убийствами беременных женщин в Петербурге в царские дни и объяснил, что это может значить по уголовным суевериям. Рассказал о личном поручении императора в день его отъезда в Москву на коронацию. Затем перешел к обнаруженным подозрительным контактам сотрудника подполковника Судейкина с королем уголовного мира, их слежки, его же за генералом Генгалычевым. Петр Алексеевич слушал старательно, изо всех сил старался удержать нить рассуждения, но очень скоро ее утратил. Услышав, наконец, знакомую фамилию, он обрадовался. — Судейкина! Судейкина, я знаю! Бравый офицер, как раз на своем месте! Я часто обращаюсь к нему за справками. Вот, к примеру, ознакомьтесь. Только сегодня получил. И протянул собеседнику какую-то бумагу с своего необъятного стола. Благово, не веря своим глазам, прочитал следующее. Его превосходительству, свиты его императорского величества, генерал-адъютанту П.А. Черевину. В ответ на ваш запрос от 5 июня 1883 года за номером 127 имею честь сообщить следующее. Ученик басонщика из крестьян Нижегородской губернии села Татинец Иван Иванов-Кареткин, проживающий по адресу Коломенская часть, упраздненный переулок, дом 7, Лобова, ни в чем предосудительном, проведенном об нем справкам не замечен. Поведение трезвое и смирное, верно подданного образа мыслей, церковь посещает. Препятствий к поступлению его истопником в дворцовые службы не имеется. Засим остаюсь вашего превосходительства покорным слугой. Инспектор секретной полиции, заведующий Санкт-Петербургским отделением для производства дел по охранению общественного порядка и спокойствия ОКЖ подполковник Судейкин. Дочитав этот удивительный текст до конца, Благово взглянул на Черевина. Тот налил себе уж следующую рюмку и, держа ее на весу и готовясь выпить, победно смотрел на вице-директора. — Петр Александрович! — в ужасе вымолвил Благово. — Как вовремя, оказывается, я к вам пришел. Кареткин здесь упомянутый, и коего по данной справке можно назначить в дворцовую прислугу. Это и есть тот самый Пересвет, первый в столице головорез. Его уже трижды брали под стражу и трижды выпускали за недоказанностью, оставляя в сильном подозрении. Это он-то у Судейкина ни в чем предосудительном не замечен, поведение смирно. И живет-то он, заметьте, в доме Лобова, того самого короля преступного мира Санкт-Петербурга, о котором я только что рассказывал. Да за одну эту бумагу надо каторгу давать тем, кто ее подписал. — Не может этого быть, — благодушно возразил Черевин. — Вот же росчерк подполковника, он же офицер. — Петр Александрович, я сообщаю вам об этих лицах истинную правду, слово дворянина. Когда до начальника императорской охраны дошел смысл последней фразы, рюмка в его руке вдруг задрожала, и коньяк плеснулся на красный генеральский лампас. Черевин отставил посуду, вскочил, подбежал к двери, крикнул секретарю в приемную: «Меня нет ни для кого!» Затем плотно закрыл дверь, подсел к Благово, взял его осторожно за рукав и заглянул в глаза внимательным, виноватым и трезвым взглядом. — Павел Афанасьевич, простите, расскажите, пожалуйста, все еще раз с самого начала, и чем подробнее, тем лучше.